Глава 16. Отчаянные меры и встреча старых знакомых. Долина Хорс. Астральная арена. Несколько секунд спустя. Техника телепортации даже не успела еще полностью развеяться, а моя нога лишь только-только ощутила твердую поверхность под стопой ботинка, как рука тотчас ощутила чье-то нежное касание, и до ушей в это же время донес очарующий женский голос с отчетливыми нотками довольства в нем. «С возвращением, мой дорогой, ты славно постарался. Увиденное мне пришлось по душе. Благодарю вас, бездна», склонив уважительно голову, мягко произнес я. «Для меня лестно слышать вашу похвалу. Но ничего сверхъестественного я не совершил. Там был лишь сброд и отребье». Однако на такой мой ответ та лишь тихо рассмеялась, продолжая сканировать меня своими абсолютно черными глазами с едва уловимым серебристым оттенком. «Ты неисправим, мой милый. Простите, я не хотел вас оскорбить. Я смеюсь не из-за этого», успокоила меня женщина, улыбнувшись еще шире. «Просто не считая твоих жен и близких, я единственная, кто может это себе позволить. От других живых существ комплименты ты не примешь». «Хм, ладно», — вдруг сдалась весело бездна, взглянув на дело на нахмурившегося мироходца. «Ты не в счет, Картар. Вообще-то я была изумлена, что вы с Диантаром нашли общий язык. Он очень редко идет на контакт». «Пал спас девчат, покровительница». «А еще я необычайно бесподобен», — ухмыльнулся задорно мироходец, влезая в нашу беседу и хлопая меня по плечу под демонстративное фырканье своих жен. «Неплохо, мой рианорский друг, весьма неплохо. Два демона и почти 200 других разумных убитых. По секрету скажу тебе, что в Эларане любой манор был бы рад присоединению двух верховных, а здесь они всего лишь расходный материал». «Это так», — кивнула утвердительно Вальдхэри, глядя с интересом на арену и проекционные экраны. «Я вижу, ты чем-то недоволен, мой дорогой», — вновь раздался расслабленный голос бездны. «Я так и не встретил ни единого посланника или же странника». «Шестеро посланников покинули обитель почти 2 часа назад», — раздался в ложе тихий голос Лислины. «Магические проекции их даже не показывали. Вот только мне кажется, что ни один из хранителей не участвует в этом так называемом развлечении. Здесь нечто иное. Нечто странное». «Сучья кровь, всего лишь 6? Что происходит? Почему не участвуют? Хотя, кто бы сомневался, что это хитрый бестия что-то задумает». «Вот как, значит», — заговорила невероятно серьезным голосом бездна, словно до нее только сейчас дошло какое-то осознание, а в следующий миг покровительница стала еще сосредоточеннее. «Теперь я понимаю, о чем так завуалированно говорила Алейда. Взяли с нее клятву, выходит. Они не доверяют даже друг другу. Неожиданно, но разумно. Они поступили весьма рискованно, хотя и награда достойная, твоя голова. Это объясняет, почему ты не встретил никого из них. И неудивительно, что они покинули обитель древних первыми». «Стоп, что? Алейда? Неужели?» «Не удивляйся так, мой милый. Если предают они, то когда-нибудь предадут и их». «О чем ты?» — нахмурился невольно Пал, глядя на покровительницу. «Я не заметил в тех 6 ничего странного». «И не заметишь, Картар, даже ты со своей энергией», — подалась в размышление бездна. «Если моя догадка верна, то все находится глубже, гораздо глубже, где-то на уровне души. Нет, не может быть. Неужто прибегли к слиянию?» — выдохнула неверяще она. Секунду же погодя, женщина вдруг сделала быстрый шаг ко мне и обеими руками обхватила мое лицо. Она была настолько близко, что я невольно ощутил аромат ее безупречного тела, но удивляло меня совсем иное. Меня удивляли глаза. Сейчас спокойные глаза мерцали смятением и скрытым ликованием, а пальцы неуловимо дрожали. Чтоб меня херувимы на своей купе света вознесли, что происходит? Что с ней? Что за слияние? Всем своим существованием я гордилась тем, что ты делал ранее, мой милый. Возбужденно зашептала покровительница, обдав мое лицо своим горячим дыханием, а голос ее стал на порядок ниже. Но сейчас даже я с трудом могу себя контролировать. Ты не представляешь, что сделал. Ты, мой рианорец, смертный, заставил пойти пятерых бессмертных существ на отчаянный шаг, чтобы они смогли добиться своего. Никогда и ни один жнец не добивался подобного. Они боятся и опасаются тебя, раз поставили на подобное свое непоколебимое могущество. Я прекрасно понимаю, что передо мной сейчас древнее могущественное существо. Понимаю, что она покровительница моего народа. Но в этот самый момент она чересчур близко. «О чем вы говорите, покровительница?» Ровным тоном спросил я, продолжая всеми своими силами контролировать чувства и эмоции. «Они самолично слились со своими посланниками. Пятеро из них. Харса не захотела тебе говорить, кто выступит против тебя. Там не один хранитель. И не два. Пять. Именно поэтому Алейда пришла ко мне тогда. Ныне она за всем присматривает. Все они желают править мировином единолично. Так вот, сейчас в тех телах не их паства, а большая часть их самих. Даже здесь они пошли на ухищрение, чтобы покончить с тобой теперь уже наверняка. Сейчас их личная мощь соединилась с силой их посланников. Магическая и физическая сила, выносливость, ловкость, восприятие. Там сейчас всего в двойном размере. Запредельный энергетический коктейль. Будь осторожен, мой милый. Это очень опасно даже для тебя». С убаюкивающим волнением продолжала шептать покровительница мне на ухо. «К тому же, если ты прикончишь кого-то из них до того, как они успеют покинуть тела, а на астральной арене это невозможно, то они лишатся солидной части своего могущества. Именно поэтому их пятеро. Они боятся твоих возможностей, действуют только наверняка, не желают быть убитыми, не желают позориться и не желают лишаться сил, а также неистово хотят сохранить все в секрете от остальных разумных и заполучить твои знания». «Задерите меня, мертвецы вечного поля битвы! Ушам не верю! Вот ведь кухаркины дети!» «И именно поэтому они не желали с тобой сталкиваться на отборочном этапе и вступать в схватку. К тому же думаю, что они и дальше будут наблюдать, пока не поймут пределы твоих нынешних сил». Впервые с момента нашей первой встречи голос бездны был столь эмоционален. «И это объясняет, почему ты не повстречал их. Харса, все дело в ней. Хитрости, ума, осторожности, а главное силы, ей не занимать. Она единственная из всех странников, кто может чуять твой эфир. Ныне ты на втором обороте, и лишь на третьем ты сможешь основательно контролировать свою силу. Теперь ты понимаешь, как все серьезно?» «Сыча кровь, хотелось бы не понимать, но, увы, прекрасно сознаю сложившуюся ситуацию. Я не разочарую и не подведу вас. Сделаю все возможное от себя и невозможное», — клятвенно заверил я бездну. «Обещаю вам». «Хватит, Зиантар. Ты не должен говорить такое. Я никогда в тебе не разочаровывалась. И уж тем более ты никогда меня не подводил». С этими словами ее рука перетекла с моего лица на окровавленный нагрудник. «Не думай обо мне, думай о себе. Ты всегда жил ради других и умер за других. Именно поэтому я дала тебе новую возможность. Но и там ты стараешься жить для других. Видимо, иначе ты не можешь. Главное, не подведи самого себя и утихомири яростную бурю в своей душе. Ты ведь так и не смог простить себя за случившееся. Я тебе этого никогда не говорила, а должна была. Прости меня. Прости за то все, что произошло. Это я повин». «Нет, нет, нет, нет! Нет!» Резко осёк я бездну, невольно сглатывая горький ком в горле. «Вы не виноваты. Я никогда вас не винил. Раз Орианон стала глупой, надменной и самонадеянной, мы возомнили себя не весь кем. Это расплата. За все нужно платить. Всегда. Вы сделали то, что должны были. А я должен был сделать то, что от меня требовалось. И по итогу я не справился». «Мой глупый Рианорец», — с грустной улыбкой прошептала покровительница, видя мое замешательство и внутреннюю борьбу с терзаниями, а затем вновь с нежностью провела рукой по моей щеке. «Иди, Зиантар, тебе нужно отдохнуть и прийти в себя. Времени теперь достаточно. Загляни в город и развейся, а мне нужно о многом подумать». «Так и сделаю», — кивнул я ей. «Пойдем, мой рианурский друг, прогуляемся немного», — хлопнул меня по плечу Картар, который до этих самых пор вместе со своими женами делали вид, что их здесь нет. «Предлагаю зайти в торговый квартал. Боюсь, если супруги и дети узнают, что я побывал сразу в двух мирах и вернулся обратно с пустыми руками, то беды и не оберусь после этого. Не правда ли, девчонки?» Долина Хорс. Временно сформированный город Хорс. Торговый квартал. Пару часов спустя. Вынужден признаться, что после разговора с бездной вся рианорская часть меня пребывала в некой прострации и шоке. Честно сказать, никогда подобного не ожидал. Основательница все это время винила себя и даже просила у меня прощения. Это немыслимо, я же... хватит. Прекрати думать об этом, Зиантар. Это дела минувших дней. Минувших. Все получили по заслугам. А то, что ты делаешь сейчас, так это собираешь плату. Плату за все содеянное. Да, и это выше меня. Противиться данному чувству невозможно. Да я и сам не желаю сопротивляться. Крики, шум и гам разносились по всему торговому кварталу практически постоянно. Однако, когда местные торговцы видели нашу компанию, а точнее одного рианорца среди этой компании, то большинство разумных прямо на глазах отшатывались прочь от меня, как от прокаженного. Сами же торгаши резко бледнели, стоило женам Картара или ему самому подойти к тому или иному прилавку. Про магазины, лавки и шатры говорить было нечего. «Это он!» «Женец бездны!» «Рианорец!» «Убийца!» «Кровавый мясник!» «Линчеватель вернулся!» Шепот, пересуды, обсуждения и сочащийся отовсюду страх были практически одинаковыми. «Да, незадача», — философски выдал Картар, почесывая отросшую щетину на подбородке. «Не подумал я что-то. С тобой каши не сваришь, мой рианурский друг. Ты опять весьма популярен в народе». «Плевать на этот сброд. Не впервой. Именно поэтому я и не хотел идти». Правда, вскоре все торгаши, прилавки и магазины остались позади, как и весь перепуганный люд. Вот только впереди нас ждало то, что не понравилось не только самому Картару, но и всем его женам. Мне же было все равно. Следующим на очереди после ремесленно-торгового квартала шел рабовладельческий рынок у горы. Клетки с различным живым товаром от детей до взрослых самых разнообразных рас и малых народностей. Кандалы, стоны, крики, мольбы о помощи рабов у прохожих, звук хлыста, и повсеместно присутствовала запечатывающая магия рабовладельцев. Складывалось впечатление, что я вновь оказался в предместьях у горы. «Какая же мерзость и низость!» — скривилась вдруг Лислина с лицом полным жалости. С надеждой взглянув вначале на Ивару, после на Вальтхэри, а затем на мужа. «Лина, успокойся, мы не дома», — кисло заметил Картар. «Сама знаешь, что мы не в силах что-либо для них сделать. Даже если я сейчас выкуплю весь рынок, этим бедолагам мы вряд ли поможем». «Здесь не только бедолаги», — вклинился в их беседу, выныривая из собственных мыслей. «Убийцы, насильники, воры, должники. Военная контрибуция в виде разумных и сдавшихся. Все не так просто». «Мы это прекрасно понимаем, рианорец», — сухо заметила Ивара. «Но порой сердцу не прикажешь. Мы хоть и божества, но чувства и эмоции для нас не чужды. Тебе ли это не понимать? Что ж, в чем-то она и права. Однако стоило нам миновать треть рынка, как все те самые пересуды и обсуждения арианорца вновь возвратились назад, подобно морской волне во время прилива. Там, где мы проходили целые переулки, пустели, а разумные, как ошпаренные, пытались умчаться прочь от кровожадного маньяка и его спутников. Тем не менее, в одно из мгновений рианорским чутьем я услышал чей-то хриплый и невероятно тонкий голос, на который вначале даже не обратил никакого внимания. «Тар! Тар! Великий добродетель! Тар!» Организм за долю мгновения резко остолбенел от невероятной догадки и едва знакомого тона, а сердце пробило учащенный такт. «Что? Мне послышалось? Великий добродетель и я? Стоп! Так меня называли лишь однажды. Быть не может». Тело стремительно обернулось назад, а хаотичный взгляд тотчас забегал среди десятков, если не сотен рабовладельческих клеток. А в одно из мгновений я наконец-то смог отыскать ту, которая так неистово пыталась до меня дозваться. «Зиантар, ты чего встал как вкопанный?» — полюбопытствовал Картар. И чем пристальнее становился мой взор, тем мрачнее и тоскливее становилось на душе. Обычная деревянная клеть, а к ее решеткам была прижата миниатюрная, примерно с мужскую ладонь, девчушка. Чумазое заплаканное лицо, а в глазах, что были направлены на меня, то и дело вспыхивала крохотная, еле живая надежда на чудо. «Это же... Но как?» После осознания увиденного, ноги уже сами несли меня в нужную сторону. Несколько самых медлительных зевак пришлось оттолкнуть грубо в сторону, а остальные сами отпрянули прочь, когда заметили мое лицо и кроваво-красный доспех. «Ния!» — неверяще прошептала я хриплым голосом, медленно присаживаясь перед клеткой на колени и глядя на старую знакомую. Свежие раны и старые шрамы как на миниатюрном заплаканном лице, так и по всему маленькому тельцу, а прямо за ней располагалась еще пара подобных девчушек, но уже с полностью пустыми глазами. «Великий добродетель Зиантар!» — пропищала хрипло и едва узнаваемым голоском малышка, чуть не плача. «Это и вправду вы, слухи, не врали?» «Я! Это я!» «Ния, что с тобой? Почему ты здесь?» — прошептал я с расширившимися от растерянности глазами. «Где твой прекрасный голос?» Однако вместо ответа та лишь приподняла головку и обнажила на мое обозрение несколько грубых рваных шрамов на горле. А затем, словно этого было мало, повернулась ко мне спиной, на которой не было ничего. Абсолютно. Лишь два отвратных, параллельных, давным-давно устаревших шрама. От снежной феи Зеленвальда и второй принцессы высокогорных вершин ледяного леса не осталось ничего, чем бы то могла гордиться при нашей последней встрече. «Кто посмел приблизиться к клеткам?» Вдруг раздался недовольный и чуточку каркающий голос рабовладельца. «Всем прочь! Прочь, я сказал!» Вот только завидев мое перекошенное от злобы лицо, тот резко поник и побледнел. «Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты Я не хотел!» Правда, на сегодня это была не последняя встреча старых друзей, потому как в этот самый миг за спиной раздался слегка ракочущий голос, а сам рабовладелец, завидев очередного ужасающего гостя, готов был провалиться под землю от шока. «Здравствуй, Тар. Давно не виделись». «Все в порядке, не, твой добродетель рядом», — спокойно прошептал я, поглаживая хнучущую фею по волосам одним пальцем, и, неспешно выпрямившись во весь рост, медленно обернулся к архидемону. «Запомни отныне одно, Зиул. Для тебя я не Тар, а Дуаен Зиантар Орианон».